Не понял, к чему я клоню, Константин. И когда французы возьмут Вену, Александр отчетливо хмыкнул, его всегда веселило, как низко я оцениваю боеспособность австрийской армии. Франц, чтобы отдать поменьше земли, будет согласен на любой брак любой своей дочери, хоть с самим чертом лысым. И вот тогда может так получиться, что воевать России придется не только с Францией, но и с Австрией. А там и Фридрих Вильгельм может захотеть вернуть часть своих земель, которые по Тильзиту отошли России. Не зря же нам Наполеон Белосток и Сувалки напарил, заранее такой вариант предусмотрел. В столовой вновь повисла звенящая тишина. С этой стороны возможную женитьбу французского императора тут явно никто не рассматривал. Да я скорее за последнего истопника пойду, чем за корсиканское чудовище. Не вытерпевшая такого меркантильного обсуждения своей судьбы, Екатерина подхватилась и выбежала из столовой. «Ну что вы рады?» – бросила мама и помчалась вслед за дочкой. «Вот и обсудили», – пробормотал я, прикидывая, получится ли у Александра продавить этот брак. По всему выходило, что нет. Слишком уж брат был инфантилен во всем, что касалось семьи. Так впоследствии и получилось. Мама встала насмерть, и уже осенью того же года Екатерину успешно выдали за Георга Альденбургского. Оставался еще вариант с Анной, однако ей в 1808 году было еще только 13 лет, и очевидно, что еще года 3-4 никто замуж ее не отдаст. А значит, мне опять не удалось столкнуть поезд истории с намеченной колеей, которая вела к вторжению Наполеона в Россию и сожжению Москвы. Из важного, что произошло во второй половине 1808 года, стартовала кампания по поголовной вакцинации жителей Петербурга коровьей оспой. До этого была проделана просто грандиозная подготовительная работа по набору статистики, обучению медицинского персонала и народному просвещению. Специальные команды ездили по домам Санкт-Петербурга и в добровольно-принудительном порядке, добровольно, потому что за это выплачивалось 10 копеек, а принудительно, потому что за отказ от хмурого неразговорчивого пехотного капрала можно было легко получить кулаком в зубы, прививали буквально всех. Императорская семья, даже те, кто уже был привит ранее, показательно сделали себе прививку, соорудив из этого мероприятия настоящее шоу. Тут без ложной скромности скажу, что идея принадлежала мне и сработала она на все 110%. После Романовых, мы все по очереди в Большом Тронном Зале в присутствии кучи высшего дворянства позволили привить себе коровью болячку, после чего демонстративно получили по 10 копеек и расписались в учетной книге. Придворным буквально не оставалось ничего иного, как последовать нашему примеру. А дальше было совсем просто. Сословное общество в этом плане имеет свои плюсы. Естественно, многочисленные графы, князья и прочие бароны столицы не могли допустить, поставив прививку себе, чтобы их слуги, дворовые и прочие причастные от этой обязанности уклонились. А дальше и мелкопоместное дворянство с мещанами подтянулось, чтобы, говоря языком 21 века, быть в тренде. Сложнее всего было с городскими низами, но там уже в свою очередь возможность заработать за бесплатно лишние 10 копеек сыграла важную роль. Ну и капральские кулаки, не без того. Конечно же, 100% охвата достичь не удалось, никто на такие показатели, собственно, и не рассчитывал, однако по нашим, вернее чиновников от Министерства общественного здоровья, прикидкам, процентов 70 населения города за 3 месяца вакцинировать удалось. После чего специально сформированные команды из военных, казначеев и врачей отправились по окрестным селам и городкам, разбросанным вокруг столицы, чтобы, так сказать, закрепить успех. Во что все это выльется, сказать не взялся бы даже под дулом пистолета, не слишком у нас люди доверяют государству и врачам, однако движение в любом случае было начато в правильную сторону. На 1809 год у нас была запланирована кампания в Москве, а потом в Нижнем Новгороде, который славился своей ярмаркой, куда каждый год стекалось большое количество людей, что естественно увеличивало риск распространения болезней. Что касается моей деятельности на ниве частного предпринимательства, то тут тоже все было в целом хорошо. Активно развивалось химическое производство. Было запущено свое производство серной и азотных кислот. Наращивалось свечное производство. Спустя год экспериментов наконец удалось сделать нормальный фитиль, который сгорал полностью и его не нужно было подрезать. В товарных объемах изготавливали гремучую ртуть для капсулей и пироксилин для моих ракетных экспериментов. С последним, правда, пока не сильно торопились. Не было заказов от государства на подобную продукцию. Маленькая мастерская, под руководством Кулибина выросло за 3 года уже в достаточно серьезное производство. Сразу после окончания войны со шведами мы получили заказ от военного ведомства на переделку 20 тысяч ружей под капсюли производства полусотни полевых кухонь для гвардейских конных полков. Если с капсюлями я был уверен, что эта новинка приживется, то с кухнями на колесах такой уверенности не было. Мало ли отличных новинок было зарублено нашими бюрократами, и то, что они имеют на плечах погоны, вернее эполеты по нынешнему времени, не делало их меньшими бюрократами, возможно даже большими. Армейская твердолобость она не в 20 веке появилась. Кроме этого, мы продолжали делать застежки молнии, постепенно автоматизируя процессы и увеличивая объемы выпускаемой продукции, освоили папки-скоросшиватели и простейшие кнопки. Шла работа над скрепками, но вручную такую мелочевку делать естественно было невыгодно, а соответствующий станок Иван Петрович обещал довести до ума только в следующем году. Ну и шоколадный проект тоже потихоньку развивался, упираясь в первую очередь в дороговизну сырья и оттого в малый рынок. Я был крайне далек от мысли о своих гениальных коммерческих талантах, и не меньше половины успеха. В 1808 году чистая прибыль со всех моих предприятий превысила 100 тысяч рублей, заключалась в удачном рождении в императорской семье. Доступный начальный капитал и мощнейшие связи, отсутствие бюрократических препон и наездов от всяких контролирующих и проверяющих организаций, ну и конечно послезнание делали ведение бизнеса настолько легким, насколько это вообще было возможно в этом времени. Но все равно, когда я увидел в строке и того сумму с 5 нулями, было приятно. Вот только деньги для меня тут были совсем не целью, а лишь средством, а на главных направлениях успехи были совсем не столь впечатляющие. Глава 21. Весной 1809 года Александр с подачи Спиранского подписал несколько указов, вызвавших настоящий переполох в верхах Российской империи. Первый упразднял придворные звания, заменяя их военными или гражданскими, а второй вводил образовательный ценз для получения чинов коллежского асессора и статского советника, которые давали личное и потомственное дворянство соответственно. Теперь для их получения требовалось иметь высшее университетское образование либо сдать экзамен. С одной стороны, такие реформы напрашивались и были вполне в духе времени, с другой, положение в государстве оставалось достаточно нестабильным и лишний раз шатать лодку было, с какой стороны ни посмотри, чревато. Тем не менее, передышку в несколько мирных лет требовалось использовать по полной, и мы со Спиранским, работая в 4 руки, несмотря на то, что видение будущего государственного устройства у нас с ним совпадало далеко не на 100%, окружили императора, и взяв измором заставили подписать еще пачку указов, несколько облегчающих положение крестьян в центральных губерниях, ставшие логичным развитием идей, заложенных еще в указе о вольных хлебопашцах. Так была законодательно запрещена передача государственных крестьян в частное владение, запрещена ссылка крестьян в Сибирь и продажа крепостных отдельно от земли, вернее, была как бы вообще запрещена продажа крепостных. Подразумевалось, что помещик покупает или продает землю, а крепостные к ней просто прикреплены. Также был запрещен перевод крестьян в дворовые. Ну и как развитие этих идей была запрещена сдача в аренду государственных земель с прикрепленными к ним крепостными, что достаточно широко применялось особенно в западных губерниях. Особой пользы государству в денежном плане эта практика не приносила, а вот положение простых людей ухудшало очень существенно. Кроме того, это уже было чисто моей инновацией, любой крепостной крестьянин мог освободиться от крепости самостоятельно, вне рекрутского набора записавшись в армию или согласившись на переселение Урал. Первым документом я хотел устранить несправедливость, о которой нам еще в школе рассказывали. Когда попавшие в ополчение крестьяне после окончания войны 12-го года были возвращены помещикам без всякого, что называется, спасибо. Опять же, учитывая срок службы в 25 лет, полнейшая глупость, делающая невозможным государству накопить какой-никакой резерв, далеко не каждый согласится уйти от помещика в армию, только если там совсем уже страх и ужас. То же самое с переселением в Сибирь, которой тут разве что младенцев не пугали. Что же касается моей непосредственной работы в комиссии по переселению, то стартовала она с изучения документов и законодательства России, в том числе налогового. И пришел я к парадоксальному выводу, что в нынешних условиях, государству при наличии 80% крестьянских хозяйств, которые едва-едва могли прокормить себя, было абсолютно без разницы, считались эти крестьяне крепостными или нет. Все равно подати собираются не с выращенного крестьянином, там нечего собирать, а подушно. И в такой ситуации абсолютно не важно, собирать этот налог будут с крепостного или с лично свободного. Вернее, они как бы и считались лично свободными, но при этом были не свободны и прикреплены к земле. Полнейший бред с точки зрения юриста из 21 века, однако приходилось работать с тем, что есть. Так что начать свою чиновничью деятельность мне пришлось отнюдь не с работы в поле, а с подготовки нормативной базы. Казалось бы, Россия должна была быть заинтересована в том, чтобы ее крестьяне переселялись на свободные территории и вводили в сельхозоборот новые поля. Однако с практической точки зрения все было сделано, чтобы такого переселения не допустить. Например, только погрузившись в вопрос с головой, пришлось нанять на работу пару юристов. Иначе бы я совсем утонул в нормативке. Я обнаружил, что в голой Донецкой степи, где леса вообще нет, зато есть легкодоступный уголь, переселившийся туда крестьянин этот самый уголь копать права не имел. На это нужно было получать официальную лицензию. Как должны в такой ситуации выживать местные, государство не волновало совершенно. Одно это приводило к злоупотреблениям на местах, греться же все равно нужно чем-то зимой, разрушало саму систему законности и делало практически невозможным переселение в этот богатый углем и рудой край, который в будущем должен был стать промышленным сердцем Российской империи. Как говорил один из моих преподавателей по теории государства и права в будущем, самое плохое, что может сделать правитель, это издавать такие законы, которые заведомо не будут выполняться, при отсутствии возможности проконтролировать их выполнение и наказать нарушителей. Эта сентенция мне глубоко въелась в подкорку, и сейчас я старался в своей деятельности приводить нормы права в соответствии с реальным положением вещей. Добрый день, господа, присаживайтесь. К весне 1809 года работа комиссии наконец вошла более-менее в размеренную колею. Если поначалу чиновники в нее входящие считали все это то ли розыгрышем, то ли игрой и позволяли себе разговаривать со мной в покровительственном тоне, выполняя поставленные им задачи через раз, то уже спустя пару месяцев, собранным из разных ведомств бюрократам стало понятно, что тут все серьезно. Давайте сегодня быстро пробежимся по текущим делам, к сожалению, очень мало времени. Кто начнет? Степан Сергеевич, я окинул взглядом присутствующих. В комиссию определили по представителю от МВД, от Министерства юстиции, финансов и общественного здоровья. Собственно, деятельность этого органа по большей части затрагивала область ответственности именно МВД, а все остальные были как бы сторонними экспертами. «Да, ваше императорское высочество», — подскочил на ноги представитель Министерства юстиции Богданов, невысокий лысоватый мужичок с вечно постным выражением лица. «Как вы и приказывали, нами был составлен проект указа об отмене лицензирования добычи угля в южных регионах империи для частных лиц. Кроме того, прошу ознакомиться с вот этим перечнем нормативно-правовых актов и нашими по ним замечаниями». ДАС провели немалую работу, нужно сказать. Предложенные изменения позволят существенно облегчить перемещение крестьян на новые земли, убрать большую часть законодательных препон, ДАС, и вообще будут идти в русле осуществляемой императором политики. Если высшее дворянство мгновенно включило режим сопротивления внедряемым либеральным, как их тут называли, реформам, то чиновничество среднего уровня, почувствовав изменение генерального курса, мгновенно начало приспосабливаться. Вообще, вот эта способность отечественной, впрочем, наверное, не только бюрократии приспосабливаться к любым условиям меня немало восхищало. Наверное, после ядерной войны, будет такая случиться, выживут только тараканы и бюрократы. Отлично, большое вам спасибо, Степан Сергеевич. Ознакомлюсь, сообщу о принятом решении настолько быстро, насколько это возможно. Богданов кивнул, с первого заседания я поставил цель начать переселенческую кампанию в конце зимы следующего 1810 года, и пока мы вроде в сроки укладывались, хоть мне и приходилось регулярно пинать моих комиссионеров, что они не расслаблялись, что по определению участков земли пригодных для ведения земледельческого хозяйства, при всем богатстве выбора, как говорится, так просто отправлять крестьян на юг было невозможно. Может, черноземы на Украине и прекрасные, а вот с обеспечением водой всегда были проблемы, поэтому первым делом я поставил задачу чиновникам из Министерства внутренних дел совместно с Минфином, который ведал госсобственностью, определиться с районами переселения и заранее нарезать участки, исходя из нормы в 10 десятин, не считая ни удоби, на одного взрослого мужчину. Самое смешное, что мне долго пытались доказать, дескать, 10 – это слишком много, и достаточно будет вдвое меньшей площади. Закончилось все тем, что я вспылил, обложил твердолобых чинуш по матушке и задал резонный вопрос: им что жалко? У нас на юге страны лежит сотни тысяч потенциально пригодных для земледелия десятин, а они жмут выделить переселенцу лишку. В общем, и с этим разобрались постепенно. Работаем, ваше императорское высочество, ответил Скворцов Иван Васильевич, чиновник из структуры Министерства финансов, надворный советник, на секундочку, не хухры-мухры. По внешности он был прямой противоположностью предыдущего оратора. Высокий, толстый и вообще весь такой из себя монументальный. И говорил он соответствующе, неторопливо и вдумчиво. Третьего дня выехала на юга команда землемеров. Поставлена задача разметить и нанести на планы 20 тысяч участков. 20 тысяч. Поперхнулся мфшник Розов, которому предстояло эту толпу физически перевести за 1000 верст. Ну так, чтоб с запасом, как Николай Павлович и велел, пожал плечами Скворцов. Работа эта не быстрая, не на один день, однако, думаю, к осени управится. В любом случае, о ходе работ я буду отчитываться. Я кивнул, мне Иван Васильевич нравился хотя бы тем, что выполнял указания в точности, не пытаясь их как-то на ходу переосмыслить. Ну а вы чем нас обрадуете? Я обернулся к Павлу Анисимовичу Розову, представителю МВД. МВД, которая заведовала в том числе и большей частью статистики империи, должна была отобрать первых потенциальных переселенцев, которые уже в следующем году отправятся колонизировать новые земли на юге страны. Критерии я для отбора я поставил достаточно четкие. Это должны быть в первую очередь русские и православные. С переселением католиков-поляков я решил разбираться отдельно уже после окончания войны, малоземельные и по возможности бездетные молодые семьи. Таким срываться в дальний путь будет проще всего, поскольку их на месте не держит большое хозяйство и семеро детей по лавкам, которых еще попробуй перевести, не загубив при этом. Освободившаяся земля одновременно с этим должна была перераспределяться между оставшимися крестьянами на старом месте, что потенциально должно было усилить желание общины выдавливать из своих рядов вот такие едва сформировавшиеся внутри нее ячейки общества. Была у меня еще задумка о введении такого себе неделимого участка, минимальной земельной единицы, которую нельзя дробить на мелкие куски, что на длинной дистанции помогло бы побороть через полосицу, сформировать какой-никакой рынок земли в стране и ускорить отток крестьян в города, которые просто задыхались от нехватки дешевой рабочей силы. У меня в голове это выглядело так. Берем условное село, в котором живет 100 семей. Общей пахотной земли на них при этом приходится 500 десятин. Мы устанавливаем минимальный размер надела в 10 десятин, половину населения отправляем на юг и восток, а освободившуюся землю делим среди местных, вводя систему неделимого майората. Соответственно, семья будет, с одной стороны, обладать достаточной посевной площадью, чтобы себя прокормить, и при этом все младшие дети будут вынуждены уезжать либо в города, либо на новые земли. Ну и естественно, эта система предполагала обретение государственными крестьянами личной свободы. Пока что предлагать такую систему я не торопился, прорабатывая детали и выискивая подводные камни, но как магистральный проект на будущее в голове держал. Особого ажиотажа предложение о возможном переселении, как и было предсказано, не вызвало, встав повьевшийся в подкорку военной привычки по стойке смирно, принялся докладывать Розов. Он был отставным подполковником, получившим лет 10 назад черкесскую пулю в колено и с тех пор заметно хромавший на правую ногу. Особых талантов не имел, но сумел как-то прижиться в структуре МВД и с тех пор исправно тянул лямку. Пока нами был составлен список из 600 семей, подходящих по установленным критериям, как вы, Николай Павлович, и приказывали, начали со Смоленской губернии. В качестве основного пути прорабатываем возможный маршрут с использованием водного транспорта, по Днепру в основном. В целом, перевести отдельную семью, проблема невелика, однако боюсь, что на отладку процесса в случае 20 тысяч семей уйдет немало времени. И подобного рода заседания, иногда с привлечением сторонних специалистов, у нас проходили раз в 2 недели. Работа понемногу шла, хоть и не столь быстро, как хотелось бы. Впрочем, я изначально на многое не рассчитывал, понимая, что главный затык в крестьянском вопросе, как это ни парадоксально, заключался не в самих крестьянах, а в государственных доходах, которые у нас всегда были меньше, чем расходы. С другой стороны, думается мне, что в этой истории финансовое состояние России должно было быть несколько лучше, чем в той, которую я знал. Во-первых, войны с Турцией и Персией не опустошали казну, шведскую кампанию опять же закончили в три раза быстрее, а последнюю войну с Францией завершили с меньшими потерями. Плюс с англичанами тут не поссориться получилось. Хоть война и была формально объявлена, торговля через Архангельск шла вовсю, несмотря на редкие окрики из Парижа. Французы опять же по Тильзитскому договору часть нашего экспорта на себя взяли. Так что все было не так уж страшно, как могло было быть. Европейская же политика тем временем катилась своим чередом. В Швеции свергли Густава IV, поставив вместо него немощного уже Карла XIII, который на политику государства никак повлиять вследствие своего физического состояния не мог. При этом, кто станет его наследником, у короля не было законных детей, стало абсолютно неясно, ведь Бернадот, оторвавший у шведов Скане, в этом варианте истории явно пролетал мимо шведского трона. Примерно в те же сроки, весной 1809 года, которые я знал из прошлой жизни, началась война Пятой коалиции. Видя, что Наполеон завяз в Испании, Австрия решила еще раз проверить корсиканца на прочность. Тот не подвел, в своем стиле мгновенно собрав войска, и в нескольких приграничных сражениях отбросил эрцгерцога Карла вглубь австрийской территории. В начале июня французы захватили Вену, однако на этот раз австрияки были полны решимости воевать дальше. Одновременно они дипломатическим путем пытались склонить к вступлению в войну Пруссию и Россию. Пруссаки, успевшие два года назад вовремя сдаться, сумели сохранить немалую часть армии и за это время довели ее численность до 100 с лишним тысяч человек. Это была та соломинка, которая вполне могла сломить хребет корсиканскому верблюду. Что же касается России, то Александр, еще до начала войны, но в момент, когда ее начало было уже очевидным, передал в Вену неофициальное послание, что он, верный союзническому долгу, будет обязан объявить австриякам войну. Активные боевые действия при этом он вести не собирается. Русский император пообещал своему немецкому коллеге, что дальше Лемберга его войска не пойдут, а в случае, если Карл сможет одолеть Бонапарта, то и эти территории будут возвращены. Попытка Наполеона сразу после взятия Вены переправиться через Дунай, чтобы догнать отошедшую за реку армию, привела к страшной бойне, в которой обе стороны потеряли по 30 тысяч человек, не достигнув в итоге никакого результата. Это было воспринято в Европе как большая победа австрийского оружия, однако я не обольщался, поскольку знал хоть и без подробностей, что ничем хорошим эта война для них не закончится. И вот тут все карты мне спутал Фридрих Вильгельм, который прошлый раз сумел удержать свой генералитет за штаны, а тут, видимо, нет. В начале июня Пруссия вступила в войну и скорым маршем через Саксонию направилась на соединение с австрийской армией, все так же удерживающей позицию по берегу Дуная. История, накопив критическую массу изменений, вильнула в сторону и неожиданно выскочила из известной мне колеи. Зы, дамы и господа, писать в таком темпе, чтобы выкладывать по главе каждый день, непросто. Если вам нравится то, что я делаю, просьба прожать лайк, написать соответствующий комментарий. Вам не сложно, а мне приятно. Глава 22. Принимай подарок, Иван Васильевич. Я подвел подполковника Авдеева к здоровенному столу, на котором лежали крепостные мушкетоны. Я даже не знал о их существовании, поскольку еще лет 20 назад в русской армии посчитали их бесполезными и сдали на склады. Собственно, неудивительно, один выстрел в 4-5 минут – это по нынешним меркам несерьезно. Зато калибр в 19 мм на ствола в 130 см и его толщина, позволяющая стрелять патронами, заряженными пироксилином, очень даже. Что это, Николай Павлович? Спустя 5 лет общения превратившийся в матерого волчару офицер наконец позволил себе называть меня по имени-отчеству. Это коллективное оружие вашего полка, хмыкнул я. Индивидуальным оружием дуру в 8 килограмм назвать было крайне сложно. Началась история с крепостными ружьями еще полгода назад, когда мне доложили, что для вооружения подшефного мне егерского полка не хватает штуцеров. Их физически в армии не было. И как-то в переписке с интендантами проскочила такая строчка учета складского хранения как крепостной штуцер образца 1790 года. Дальше все было относительно просто. Нужно было выгрести весь доступный запас крепостных штуцеров, привести их в мастерскую, переделать под капсюль, просверлить ствол под единый калибр в 19 мм, нарезать нормальные нарезы, сделать пулелейки под пулю мини и добавив к ней вымоченную в селитре бумагу и немного пероксилина соорудить настоящее чудо военпрома, способное стрелять достаточно точно на целый километр, со скоростью 2 выстрела в минуту, это правда только опытный расчет, и при этом не демаскируя себя привычным пороховым облаком. Хочешь бей из засады по колоннам противника, хочешь выцеливай офицеров или орудийную прислугу. А на лошадей охотиться можно было вообще со страшных по местным меркам дистанций. Одна проблема, стоимость выстрела за счет пероксилина была просто неприличная. Но тут уж такое дело, либо крест снимать, либо штаны надевать, совместить никак не получается. Так что смотри, принялся я показывать на натуральном образце. Стрелять только вот этими патронами, ясно, тут и пули отлиты аккуратно и навеска пороха отмерена тщательно и свернута все как нужно. Попусту не стрелять. Для этого тут прицельные приспособления предусмотрены, тем более, что и ресурс ствола получился не очень большой. В порыве прогрессорского зуда я зафигачил на крепостной штуцер более-менее адекватный ожидающимся рабочим дистанциям диоптрический прицел, благо ничего сложного в нем нет, а скорострельность предполагается достаточно небольшой, чтобы пренебречь идущими вместе с этим прицелом недостатками. В итоге метров на 300 вполне можно было стрелять в ростовую фигуру, а в колонну из 500, вполне, не снайперская винтовка, но тоже очень даже неплохо. Именно это я подполковнику и продемонстрировал, не забыв подложить под приклад подушечку для смягчения отдачи. Благо заранее потренировался, а то бы стратил перед подчиненным самым позорным образом. Ну вот как-то так, потирая отбитое легавшееся что-то лошадь винтовкой прокомментировал я. А ну попробуй сам. Иван Васильевич ждать себя не заставил и ловко перезарядив штуцер, здоровенная дура в его огромных лапищах выглядела достаточно гармонично, принялся выцеливать мишень. На то, чтобы приспособиться к необычному прицелу понадобилось несколько десятков секунд, после чего штуцер вновь звонко бахнул и от мишени во все стороны полетели щепки. Свинцовая пуля вытянутой формы имела под 80 грамм веса, что обеспечивало просто бесподобную убойность. «Добрая штука», — выдал вердикт Авдеев, «а то нам без пушек». Как-то совсем не солидно. Ну крепостные штуцеры за пушки вряд ли сойдут. В этом деле я для вас кое-что другое изобретаю, имея в виду ракеты отшутился я. Единственно, хочу предупредить тебя заранее. Заряды секретные, нужно чтобы к врагу не попали ни в коем случае. Ясно, сами штуцеры можно и бросить если припечет, не страшно, их по складам и крепостям еще немало припрятано. А вот заряды надо чтобы к врагу не попали. Не извольте беспокоиться. «Николай Павлович, все сделаем в лучшем виде. Как подготовка новичков идет?» Сменил я тему, оторвав подполковника от новой игрушки. Гоняя им в хвост и в гриву, на лицо блондина наползла нехорошая улыбка. «Пищат, но тянут, отказников почти нет. Отказниками мы между собой называли тех, кто подавал прошение о переводе в другие части. Такую возможность, что было в общем-то не принято, мы предоставили в том числе и нижним чинам. Нет смысла гонять того, кто при первой же возможности потом сделает ноги. Егеря они по лесу бегают, они в линии стоят, где никуда от капральского взора не денешься. Затеряться, расплюнуть. Вообще, конечно, назначение Авдеева, который только-только получил подполковника командиром гвардейского полка, коими и генерал-майоры командовать не брезговали, было делом совершенно из ряда вон выходящим. Естественно, без меня тут не обошлось. Никого я обижать не стал, просто похлопотал, чтобы остальных офицеров, имеющих преимущество в чине, перевели в другие части, с повышением ну или как минимум с сохранением должности. Не просто же так я этих людей чуть ли самолично готовил, чтобы потом отдать какому-нибудь твердолобому полковнику, который им прикажет стоять и умирать. Для этого и вчерашний крестьянин подойдет, тем более что война в Европе постепенно начала складываться так, что мои надежды, что там разобьют Наполеона без нас пошли прахом. Поняв, что соединение армий двух немецких государств грозит ему большими проблемами, Наполеон, не задумываясь, перешел в наступление и в тяжелом и кровопролитном сражении у Ваграма сумел одолеть эрцгерцога Карла. Победа досталась французам, впрочем, там были уже контингенты из германских государств Рейнского союза и из Италии, дорого и за 40 тысяч австрийских жизней Бонапарту пришлось отдать почти 30 тысяч французских. Зная о движении навстречу пруссаков, Карл с тяжелыми арьергардными боями отошел в Моравию, где соединился с Блюхером. На некоторое время обе стороны вынуждены были сделать паузу, чтобы привести себя в порядок. Деморализованным австриякам после тяжелого поражения нужно было прийти в себя, а Наполеону подтянуть резервы из Франции и Италии. В это же время в последних числах июля в Голландии высадился 40-тысячный английский корпус под командованием Питта. Англичане, впрочем, к современной войне были явно не готовы, причем не готовы в первую очередь на командном уровне, поскольку вместо активных действий некоторое время в нерешительности стояли на берегу. Ну или это был такой план отвлечь императора французов от главного театра угрозы вторжения в метрополию, чего тоже исключать нельзя. Тем не менее, спустя десяток дней англичане все-таки двинулись на Париж, видимо желая поплотнее пощупать мягкое подбрюшье наполеоновского государства. В какой-то момент уже показалось, что корсиканец на этот раз не вывернется, однако он вновь показал, кто в Европе на данный момент главный военный гений. Бросив караулить застрявших в Чехии немцев, он, схватив наиболее боеспособные корпуса, рванул на перерез англичанам и 21 августа подловил их недалеко от Реймса. Сам город это спасти уже не могло. Питт не сильно заморачивался приличиями и сжег не пожелавший сдаться ему населенный пункт, не пощадив даже знаменитый собор. Вступать с бой англичане, имевшие 35 тысяч против 60 наполеоновских, естественно не пожелали и принялись с боями отходить обратно к побережью, где их уже ждал английский флот для эвакуации. Впрочем, без хорошего пинка под зад сбежать англичанам все же не удалось. В 30 километрах от Лилля Бонапарт таки вынудил Питта принять бой и хорошенько его потрепал. От полного разгрома англичан спасло только то, что французские дивизии были буквально на последнем издыхании, преследовать относительно свежего противника, драпающего во все лопатки, просто не могли. 3 сентября остатки корпуса Питта погрузились в Кали на транспорты, не забыв сжечь попутно город и порт, и покинули негостеприимную французскую землю. После этого, пополнившись сформированными в метрополии новыми дивизиями, Бонапарт двинул обратно в Австрию, совершенно недвусмысленно показывая, что затягивать кампанию не намерен. Пока Наполеон бегал громить британцев, союзники по коалиции посчитали, что им не зазорно попробовать подловить вражескую армию, раз уж та оказалась разделена пополам. Вот только получилось это у них совсем не столь убедительно. При приближении немцев, оставшиеся у Вены корпуса под командованием Лана и Бернадотта спешно отступили на юг, пытаясь избежать сражения на невыгодных для себя условиях. Одновременно с этим корпус Лестока совместно с эрцгерцогом Фердинандом сходили в герцогство Варшавское, разгромив только начавшего приходить в себя после весенних сражений с австрийцами Понятовского. Поляк был вынужден с остатками армии бежать за Вислу, где стояла русская армия, занявшая к этому времени всю австрийскую Галицию. Дальше последовало вторжение коалиционеров в Баварию, которая была давним союзником Наполеона, и несколько мелких сражений, никакого принципиального значения для общей картины не имевших. Сложное маневрирование с попытками окружить друг друга закончилось 28 сентября грандиозной битвой у селения Хохбург, что в 40 километрах от Зальцбурга. Против 160-тысячной армии союзников Наполеон смог выставить чуть больше 140 тысяч штыков. По ее итогам обе стороны объявили себя победителями, хотя само поле боя в итоге осталось за французами, войск они потеряли в итоге меньше, 17 тысяч против 22, да и в стратегическом плане после этого сражения последовало общее отступление австро-прусской армии обратно в Богемию. Война затягивалась, однако стороннему наблюдателю было очевидно, что рано или поздно Бонапарт своих противников додавит. Раз уж им не удалось одолеть его в тот момент, когда у немцев было наибольшее преимущество в силах, то теперь, когда ситуация несколько выровнялась, на союзников по пятой коалиции я бы и ломаного гроша не поставил. С другой стороны, и положение Наполеона тоже было не так, чтобы слишком радужным. Так, у него вовсю пылала Испания, из которой ради войны в Европе пришлось вывести большую часть самых боеспособных дивизий. Опять же, никто не мог дать гарантию, что англичане не попытаются высадить десант еще раз, и следующая попытка вполне могла закончиться достаточно печально для столицы империи, поэтому там тоже приходилось держать какой-никакой гарнизон. Было очевидно, что в этом году Наполеон коалиционеров добить уже не успеет, и война продолжится уже после прихода весеннего тепла, что давало надежду на выигрыш лишнего времени для подготовки уже к собственной войне. Так, все фигня. Я с грохотом отбросил ручку, та прыгнула по столу, оставив на девственно чистом листе бумаги неаккуратную кляксу. Я так больше не могу. Надо менять концепцию работы, иначе я через пару лет свихнусь. Работа над зачатками переселенческой программы высасывала из меня все силы, оставляя для остальных проектов буквально крохи времени. Чем ближе подходило время Че, когда первые переселенцы отправятся к новому месту жительства, тем больше вылезало проблем. Начиная от нехватки водного транспорта и заканчивая разборками с местными чиновниками, которые совершенно не желали оторвать задницу от стула и сделать хоть что-то полезное. На решение кучи мелких неурядиц тратилось огромное количество времени. Господи, полцарства за хотя бы телеграф, ведь скорость прохождения информации в этом времени равнялась скорости скачущего курьера, то есть была откровенно невысокой. В кабинет заглянула голова Бенкендорфа. «Николай Павлович, все нормально?» «Да, это я сам с собой ругаюсь», выдавив кое-как улыбку, ответил я. «Не обращайте внимания, Александр Христофорович. Бенкендорф оказался просто незаменимым сотрудником. И дело не только и не столько в его деятельности на ниве тайных операций, благо работы по этому профилю у него пока что было не так чтобы очень много. А вот в роли начальника моего секретариата, должность которого он занял буквально явочным порядком, этот обрусевший асгзиец оказался просто незаменим. Он тут же построил работающих до этого ни шатка ни валка секретарей, переписчиков и делопроизводителей, навел настоящий военный порядок и изрядно облегчил мне тем самым жизнь и работу. «Может, чаю?» – произнесла голова Бенкендорфа. 11 часов уже. От чая, пожалуй, что и не откажусь, Александр Христофорович», — кивнул я. «И чего-то сладкого там сообразите, пожалуйста». «Сделаю, сию секунду». Голова помощника вновь исчезла за дверь, оставив меня в одиночестве. «Надо попробовать зайти с другой стороны», — пробормотал я, еще раз окинув взглядом бумажные горы, сгрудившиеся у меня на столе, как с шоколадом. «Найти людей, которые уже работают в правильном направлении, но им не хватает средств и связи, и скооперироваться с ними». Поразившись, что такая простая мысль пришла мне только сейчас, я тут же схватил лист бумаги, карандаш и начал прикидывать, как это лучше организовать. Больше всего мне нравилась моя шоколадная модель, где, вложив деньги и идею, к непосредственному управлению я вообще практически не притрагивался, лишь участвуя в ежемесячных собраниях участников товарищества. На таких условиях я был готов войти в любое адекватное дело. Итогом моих полуночных бдений стало появление во всех хоть сколько-нибудь значимых газетах и журналах империи объявления о начале работы приемной для новаторов и изобретателей, куда они могут отправлять свои прожекты на экспертизу и, в случае позитивного решения, получить поддержку в виде финансирования и облегчения различного рода бюрократических препон. В тот момент я еще не понимал, какой ящик Пандоры открываю. Уже через неделю ко мне на почтовый адрес, благо я догадался указать не Зимний дворец, а свой рабочий, относящийся к МВД по линии переселенчества, начали приходить письма. Сначала десятки, потом сотни, тысячи, десятки тысяч. Нет, я, конечно, знал, что в эти времена люди пишут много писем. Я и сам не брезговал этим делом, тем более и что и по коммерческим делам, и по государственным общался уже с достаточно приличным кругом людей, однако то, что писем будет столько, я не предполагал даже близко. Пришлось нанимать целый дополнительный отдел. Бенкендорф, как истинный бюрократ в душе, от увеличения штата подчиненных ходил довольный как объевшийся сметаной кот, из 5 человек, чтобы те читали письма и сортировали их, отбрасывая в сторону совсем уж лютый бред, чего только люди не присылали. Про тупые прошения и попрошайничество я даже и не говорю, этим так или иначе было заполнено от четверти до трети всех посланий. Гораздо более интересными были различного рода изобретения, начиная от целительных пилюль из куриного помета, способных вылечить буквально все, и заканчивая огромной пушкой, дабы, выстрелив из нее в сторону Луны, направить на спутник Земли разведчиков и оттуда сверху наблюдать за движениями вражеских войск. С другой стороны, Последнее было немалым шагом вперед, ведь еще меньше 50 лет назад Парижская академия наук признала небо твердым сводом и прекратила прием метеоритов. Особо упоротые предложения я приказал не выбрасывать, а коллекционировать, имея в уме оставить их потомкам, как прекрасный образчик живой народной мысли. Мне кажется, из этого можно будет очень любопытную подборку составить в итоге. Вместо облегчения работы у меня добавилась еще одна обязанность – перечитывать отобранные для меня, как наиболее перспективные, письма в поисках чего-то стоящего. Впрочем, я бы не стал упоминать это курьезное начинание, если бы в итоге оно не принесло мне и, через меня государству, реальную пользу. Среди тонн пустой породы порой находились настоящие самородки, ради которых действительно стоило затевать весь этот балаган. Глава 23. Неопределенный результат летней кампании 1809 года в Европе вызвал настоящий политический кризис в российской столице. Все неудачи войн против Наполеона последних 5 лет, казалось, были в раз забыты, а петербургским обществом овладели ястребиные настроения. Генералы буквально обивали пороги императорской приемной, пытаясь убедить Александра в том, что вступление России в войну позволит раз и навсегда решить вопрос с корсиканцами и приведет к освобождению континента от революционной чумы. Александр, все еще хорошо помнивший свой позор 1807 года, на этот раз был настроен несколько осторожнее, тем более что несмотря на все численное и стратегическое преимущество коалиционеров они постоянно, одно за другим, терпели поражение. Можно сколько угодно заявлять о своей победе, но если после сражения ты сбегаешь с поля боя, бросив раненых и часть обозов, то очевидно успехом это можно считать весьма условно. Окончательно же идею смены России стороны в этой войне похоронил сам французский император. Когда пруссаки с австрийцами в конце октября отошли на зимние квартиры, посчитав кампанию этого года оконченной, Наполеон, выждав некоторое время, стремительным броском вторгся в пределы Пруссии, создав таким образом угрозу взятия Берлина. Второй раз за 2 года, впрочем, для той же Вены периодические визиты французов уже тоже стали, можно сказать, привычными. Под Галли прусская армия преградила путь французским корпусам, австрийцы к месту сражения вовремя подойти не успевали, где и была наголову разломлена Бонапартом. Только жестокая непогода в виде снежной бури и опустившаяся до -10 температура, что было достаточно редким явлением для этих мест, уберегли немецкую столицу и вообще коалицию от развала. Французский император просто не успел воспользоваться плодами победы и был вынужден отступить в Саксонию на зимовку. Поражение под Галли мгновенно заткнуло всех питерских ястребов, еще вчера требующих вступления России в войну. Стало очевидно, что позиция мудрой обезьяны. Я при случае рассказал Александру эту китайскую притчу, сидящий на ветке и наблюдающий за дракой двух тигров, подходит для нас как нельзя лучше. В конце концов, мы в любом случае останемся с прибытком. Даже если победит Наполеон, заберем себе Галицию и дело с концом. Добрый день, господа, я рад, что несмотря на вашу занятость, вы нашли время, чтобы приехать в столицу, как радушный хозяин я первым взял слово. Посетители хоть и относились к дворянству, по большей части обретались в провинции и были слегка прибиты роскошными интерьерами зимнего. Михайловский замок мне отжать все еще не удалось, хотя я и не оставлял надежды наконец вылететь из родительского гнезда. Вы, вероятно, уже знакомы между собой, все же в одной и той же сфере работаете. Дождавшись утвердительных кивков, я продолжил. В таком случае, вы, скорее всего, уже и сами догадались, о чем пойдет речь. Вероятно, дело в сахарной свекле, к выращиванию и переработке коей мы все так или иначе причастны, ваше императорское высочество, сделал резонное предположение Егор Иванович Бланкеннагель, отставной генерал Екатерининской еще эпохи, ныне владеющий парой заводов уже озвученного профиля. Просто Николай Павлович, прошу, не нужно титулований в такой неформальной обстановке. Может чаю или чего покрепче? Погода сегодня в Питере просто отвратительная. Никогда не думал, что буду заниматься сахарной свеклой. Ну ладно, там пшеницу выращивать или рожь, кто их только тут не выращивает. Картошку опять же как любому нормальному попаданцу еще предстоит внедрять. Ну или кукурузу, на худой конец, но свеклу. Все началось с письма, пришедшего как раз по линии изобретения инноваций. Как оно не затерялось среди тысяч подобных, одному Богу известно. Скорее всего, автор обратил на себя внимание обстоятельностью подхода к проблемам выращивания культуры, и к проблемам ее переработки, и даже вопросу актуальности спроса на рынке империи. Последний вследствие затруднений торговли с Англией был достаточно высок. Сахар в это время являлся типичным колониальным товаром, который возили кораблями с Кубы и Ямайки, и оттого был чрезвычайно дорог. Автором письма был Иван Акимович Мальцов, который оказался одним из первопроходцев сахаропромышленного дела в России, и у которого уже работала пара заводов соответствующей направленности на Брянщине. Он сетовал на то, что при огромном внутреннем спросе на сладкую продукцию казна продолжает закупать дорогой импортный тростниковый сахар, чиновники не только не помогают развивать дело, но и мешают, а оборотных средств на расширение постоянно не хватает. Плюс для массового распространения сахарной свеклы как технической культуры требовалась вдумчивая селекционная работа, поскольку сейчас в свекле содержание сахарозы было около 2-5%, и по мнению заводчика эту цифру можно было увеличить по меньшей мере в два раза. Когда я навел справки по этой области, у меня что называется щелкнуло. Если соединить государственную переселенческую программу с опытом и знаниями этих людей, добавить туда несколько десятков тысяч рублей инвестиций, то можно на выходе получить отличный результат. Примерно такую идею я и изложил сидевшим передо мной заводчикам. Со своей стороны могу гарантировать, что весь сахар, произведенный на новых землях Таврической и Екатеринославской губерний, будет выкуплен по среднерыночной цене. У меня тут как раз кондитерская фабрика в прошлом году заработала в Петербурге, еще одна в Москве стоится, так что со сбытом проблем не будет. Разрешите вопрос, Николай Павлович, поученически поднял руку вверх Мальцов. Да, Иван Акимович, почему именно при Черноморье? У нас на Брянщине можно поставить еще не один и не два завода, и местные крестьяне будут только рады появлению возможности заработать, сбывая нам свеклу. Зачем обустраивать предприятие на юге России? Обратите внимание карту, господа, я стал и подошел к большой карте Российской империи, висящей на стене кабинета. Нужно отметить, что почти весь север страны, а также изрядная часть ее востока была отображена весьма схематично, а некоторые места и вовсе зияли позорной белизной. Хоть драконов и псигловцев там рисуй, более-менее четко отображена была только западная часть страны. Вот эти земли присоединила Россия по итогам последних войн с османами. Прекрасная земля, теплый климат, мягкие зимы, это все вы и без меня знаете. Вот только население здесь почти отсутствует, отчего земли эти лежат в пусте. Моим венценосным братом было принято решение запустить программу переселения крестьян из западных и центральных губерний в Приазовье и Причерноморье. Уже следующей весной первые колонисты отправятся из Смоленщины на юг, дабы по-настоящему утвердить там российский флаг. По-настоящему, немного пришибленный пафосной речью переспросил Мальцов. Да, господа, по-настоящему. Россия заканчивается там, где заканчивается последнее поле, которое распахал русский крестьянин. Я оглядел еще раз присутствующих, кажется, все прониклись этой мыслью. Поэтому я и хочу привлечь вас к этому проекту. Идея заключается в том, чтобы прибывшие на место крестьяне сразу были включены в систему товарно-денежных отношений и не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. От вас требуется исключительно вложение своего опыта, времени и организаторских способностей. Капиталом могу в это дело вступить лично я, благо имею некий излишек средств, пригодных для инвестирования в достойное дело. В ближайшие несколько лет на юг будут переселены тысячи семей, и если не зевать, то значительную их часть можно вовлечь в выращивание сахарной свеклы. Ну и конечно могу гарантировать, что государство обязательно не забудет своих сыновей, пришедших на помощь в ту минуту, когда это требовалось больше всего. Пассаж про сыновей государства от 13-летнего мальчишки звучал вероятно бы забавно, если бы в нем не было слышно звона возможных наград, к коим в этом времени относились весьма серьезно. Ради получения, например, Владимира IV степени порой жаловалась на благотворительность в десятки тысяч рублей.